не упитанная, а изящная. Так говорила мне в детстве семья. Шутили. Но Маша была права. Я действительно имела проблему с весом несколько лет. Изначально в детстве проблем-то и не было. Бабуля меня кормила на убой, конечно, но и репетиции на танцах посещались мною почти каждый день. Ближе к 17 годам я почему-то все время считала себя больше других, хотя на фотографиях ничего подобного и близко не существовало. Мне казалось, что я толще, больше, и об этом даже говорила вслух. Я не ценила тело или не понимала его красоты, молодости. Все закрыть пыталась, а мама меня все раздевала. Спасибо ей, что заставляла носить красивое, смелое. Хоть чуть-чуть этим временем попользовалась. Рост веса, скачок, я бы даже сказала, начался с отношений, о которых я писала выше. Там я себя чувствовала некрасивой, неудобной, в вечном сравнении и стремлении доказать любовь. И с нервами начинала есть. Заедала все. Каждый день новый концерт в отношениях заставлял мою психику успокаиваться только едой. В этих отношениях я научилась пить по-взрослому. Каждые выходные, не в гостях, так дома. И заедать. И параллельно с ними, когда возникали проблемы в семье, в университете, на работе, я ела. Была у меня подруга, как я считала, лучшая на тот момент, с которой мы ездили в Макдак практически каждый день. С того времени меня начало нести. Оттуда пошли комплексы. Проблемы так уж получилось не убавлялись, и даже когда мы закончили эти отношения, я продолжала решать вопросы, но заедая стресс. Это продолжалось почти 10 лет. Иногда худела, потом снова набирала. Перепробовала кучу диет, методик, сект. Вышла замуж за повара, а он меня сильно любил и часто баловал. Тут уж не от стресса ела, а от радости, что можно официально жрать, а меня будут любить. Мой самообман ничем хорошим не закончился. Я постоянно жила в стрессе. После развода почувствовала свободу от всего и всех. Этот период пришелся как раз на тот возраст, когда я много чего поняла и осознала свою значимость. Я сосредоточилась на себе, а не на проблемах и вопросах других людей, которые беспрестанно решала. У психологов точно найдется какое-то определение для подобного поведения, когда ты хочешь помочь всем, кроме себя. А самое отвратительное во всей этой ситуации, что ты ешь, потом ты себя гнобишь. Не можешь смотреть в зеркало, считаешь себя уродом, а потом снова ешь, чтобы пожалеть. И этот круг не останавливается. Этот барабан крутится бесконечно. Ты думаешь, завтра, с понедельника, ко дню рождения, к Новому году, к лету, и ничего не меняется. Твоя зависимость, как и к алкоголю, табаку, наркотикам, каждый день усиливается. Я болела ковидом год назад. 3 недели. Не хочу описывать, что было со мной, но завещание написала. Настолько готовность уйти прогрела мне голову. После выздоровления я переоценила жизнь. Пусть звучит банально, пускай. Кто знает, как это тяжело быть зависимым по всем фронтам, тот все поймет. Болеть стало еще чаще. Иммунитет ушел, хлопнув дверью. Я испугалась, что жизненный промежуток, который нам отведен, всем по-разному, может сократиться вдвое, и ты не успеешь моргнуть. Мне захотелось прожить жизнь так, чтобы чувствовать тело и радоваться, глядя на себя в зеркало. Ничто не вечно, все стареют. Я не боюсь стареть, я хочу жить счастливую жизнь. С морщинами, груди до пупа, попой до пяток, вообще не важно. Хочу быть счастливой. С большим телом мне тяжело. И не радостно с мешками под глазами, с одышкой, со званием тетки, а не молодой женщины. И мне стало отчетливо ясно и понятно, что поможет мне стать стройной, здоровой, живой. «All you need is love», — пели битлы. «Мне нужна любовь. И в первую очередь любовь к себе». И я стала делать то, что мне хотелось. Давние хотелки, а может, это было спонтанное решение сейчас, в эту секунду. Все, кроме еды. Танцевать, петь, сходить в кино, гулять в центре прекрасного Петербурга, сходить в магазины и купить кольцо, часы и туфли. Я тогда знатно потратилась, но мое заедать исчезло. Если ты хочешь себя голую в зеркале, значит, тебя захотят все. Мое же отражение объективно не нравилось. По понимала, что предстоит огромная работа, и пошла к цели. Когда не пьешь алкоголь, стройнеешь быстрее, а когда перестаешь глотать еду, как в последний раз, то процесс летит как ракета. 3 месяца я привыкала, хотелось гадости, и выпить хотелось, сладкого хотелось, но я и ела все. Просто это были не килограммы сладкого, а 2 конфеты. Это было не 3 шавермы, а 1 тост на завтрак с мясом и овощами, раз так хотелось. Алкоголь заменился на безалкогольные напитки, обманывающий мозг. Конечно, это не путь к здоровому организму. Ну и я не диетолог, и никого ни к чему не призываю. Может быть, что-нибудь изменится, но пока данный расклад меня устраивает. Все приходит с опытом.